Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 1 сентября. В эфире Арцахского общественного радио русскоязычная программа «Голос Степанакерта». Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Сегодня в учебных заведениях прозвенел первый звонок нового учебного года. Интервью с министром оборнауки и спорта республики. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян принял делегацию благотворительного фонда Туфинкян и известного американского писателя-публициста армянского происхождения Криса Бухджаляна. В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся реализации ряда программ в Арцахе. Особое внимание было уделено сфере культуры. Президент Саакян приветствовал визит Криса Бухджаляна в Арцах, отметив, что его работы хорошо знакомы местной культурной общественности и играют важную роль в представлении армянской истории, в особенности геноцида, внешнему миру. Сегодня в школах республики прозвенел первый звонок 2016-2017 учебного года. Послушайте эксклюзивное интервью с министром образования, науки и спорта НКР Славой Асряном. Слава Армикович, предлагаю в начале беседы подвести некоторые итоги лета в сфере образования. Ремонт школ, строительство новых школ, вузов и приобретение учебников, в том числе для русской школы номер 3 Степанакерта. В летний период вели большие работы для осуществления частичных ремонтов школ. Также идут строительные работы для построения новых зданий в селе Ухтадзор, в селе Азох, Карбершука, и идут восстановительные работы в школе номер 9 город Степанакерт. Также завершены работы из села Эрик Кашетавского района. Построены новые здания для дошкольных учреждений в селах Гиши и Иванян. И дошкольные группы при школах, здания строятся соответствующими условиями в селах Туми, Нор-Сесулан, а также идут строительные работы в селах Сарушен, Мухратах и Шуши. Шушинский технологический университет, да, конечно, уже свой первый прием завершил. На дневном обучении по курсу бакалавриата принято 89 учащихся. Также идут прием в средние специальные учебные заведения в составе технологического университета, а также магистратуру и на заочное обучение тоже. Проблема учебников решена? Уже доставлены все учебники, которые обульгоны в Армении и розданы по школам республики. А что касается третьей школы? Мы и так и не могли решить проблему учебников третьей школы. Сколько школ и вузов откроет свои двери 1 сентября, сколько первоклассников, первокурсников по республике и есть ли вообще нововведения в системе образования, учебных программах? У нас в республике будет функционировать 217 обшировательных школ, в том числе филиал физмат-школа, Шушинская школа музыкального клона имени Данила Газаряна и военный лицей в городе Степанакерт. Новых школ, конечно, в этом учебном году не будут открыты. Мы намечаем, что около 2600 учащихся будут приняты в первый класс. И, значит, в вузах республики, а также в большем числе, поступили 728 студентов, что составляет 53% всего выпускников. Новшества в программах и в целом? Новшества в программах почти нет, кроме того, что в 12 классе образовательных школ введена начальная военная подготовка. И насчет 12 класса по учебному плану предусмотрено, что все занятия, которые предусмотрены окончить в первом полугодии, на эти предметы будут сдаваться экзамены именно после окончания первого семестра. День знаний 1 сентября и главный государственный праздник НКР, 25-летие республики. Ваши поздравления и пожелания. Хочу поздравить всех учащихся студентов нашей республики и их преподавателей с началом нового учебного года, с Днем знаний, а также 25-летием провозглашения Нагорно-Карабахской республики. Пожелать, во-первых, крепкого здоровья, всего наилучшего, и чтобы учащиеся смогли на этот год поднять уровень своих знаний, чтобы достичь дальнейших успехов в своей жизни. Это было интервью с министром оборнауки и спорта НКР Славой Асряном. 72 первоклашек Степанакерской русской школы номер 3 имени Грибоедова с 1 сентября поздравила директор школы Людмила Оганесян. 1 сентября – это начало нового этапа в жизни наших малышей. Милые первоклассники, добро пожаловать в нашу школьную страну. Смелее знакомьтесь с этим удивительным миром знаний. Позвольте от всего сердца поздравить всех присутствующих с Днем Знаний и 25-летием провозглашения независимости нашей республики. Желаю вам всем усердия и трудолюбия. Желаю не утратить интереса к новым знаниям. Мира нашему Арцаху и всем народам на земле. Ключ знаний первоклассникам передала 12-классница Вероника Тонян. Дорогие первоклассники, мы передаем вам этот волшебный ключ знаний. Если не лениться, умело пользоваться им, то он откроет вам дверь в волшебную страну знаний, поможет пройти ее лабиринты, легко открывая все двери. Мы верим, все у вас получится. Держите на высоте честь нашей школы. Продолжайте лучшие традиции школы номер 3, чтобы школа 3 во всем была первой. Добрый путь! Учащиеся школы исполнили песни и стихи. Песню спел и серебряный призер конкурса «Детская новая волна 2016» Миша Григорян. Далее для всех учителей и учащихся школы номер 3 прозвенел первый звонок нового учебного года. Это был репортаж из Степанакерской русской школы номер 3 имени Грибоедова. Тему продолжает материал, подготовленный Карине Мусаилян. Праздничное мероприятие, посвященное началу нового учебного года, Дню знаний и 25-летию провозглашения независимости Нагорно-Карабахской республики, состоялось в основной школе номер 1 имени Хачатура Абувяна города Степанакерта. Школа сегодня приняла в свои ряды 218 первоклассников. Поздравив всех присутствующих, учеников, учителей, родителей, гостей, а самое главное – первоклассников, директор школы Жанна Балаян пожелала. Сегодня праздничный день, сегодня день знаний. Завтра мы будем отмечать провозглашение Арцаха, нашей республики. 25 лет мы живем в независимом государстве. Наши дети живут в новом обществе, в новом государстве. И они сильны тем, что свободны и независимы. Я желаю всем мира, добра, благополучия, чтобы на нашей земле больше не гремели взрывы. Пусть будет мир на нашей земле. Мы будем жить на своей земле, воспитывать своих детей в духе независимости. Со сценкой о тяге к знаниям в образе Буратино выступили учащиеся школы. Представитель министерства зачитал поздравительное послание министра образования, науки и спорта НКР Славы Асыряна. О любви к родному армянскому языку в выступлении группы девочек. Гайк сегодня пошел в первый класс, и он перед всеми обещал хорошо учиться. Ես գապելան հայկն եմ, խոստանում եմ վամ սորը երդանամ, Արցախ, աշխարհի, աջանի, զավակ. И вот прозвенел долгожданный первый звонок. Ողջույն քեզ, ողջույն սեպտեմբերյան զանգ, մանկան խնդություն պատանում բերքրանք, ողջույն, ողջույն քեզ հարազատ դպրոց. После завершения торжественной части мероприятия в школе прошли уроки знаний и мужества. И о погоде в пятницу 2 сентября. На территории НКР ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, ветер северо-восточный 3,8, при грозе до 18 метров в секунду. Термометры покажут 14-19 тепла ночью, днем 23-28 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». Поздравляю всех с наступающим днем провозглашения НКР. До свидания.